Седрик, рождение патриарха, пролог, смерть, как же все-таки больно умирать, хотя сейчас уже легче, боль почти прошла, тела уже не чувствую, остались только мысли. Сколько себя помню, всегда придавал большое значение снам, не в том смысле, что они могут быть вещами, а в том, что сны для меня были, пожалуй, даже более важны, чем реальная жизнь, хотя почему пожалуй, действительно были гораздо важнее. Совершенно естественно, что я быстро научился осознавать себя во сне и со временем управлять снами. Нет, настоящим, полноценным сноходцем я не стал, но от ночных кошмаров избавился. Во сне также я научился проходить сквозь стены, летать и телекинезу небольших предметов, но, увы, когда просыпался, повторить то, что во сне было, хоть и не элементарно, но естественно, как движение рук, я уже не мог, хоть прекрасно помнил, какие усилия нужно прилагать и что нужно делать. Увы, физическое тело не имело возможностей духовного, и вот теперь я умирал, самая болезненная часть была позади, и состояние напоминало то, когда засыпаешь, но пытаешься сохранить мысль, которую думал в ожидании сна, а она ускользает, и вместо нужных образов в голове плывут другие, абстрактные, и никак не связанные с изначальными. Неприятно, очень. Если я прав, то этого допускать никак нельзя, нужно четко осознавать себя и то, чего я хочу, иначе попаду в какой-нибудь загробный мир, и совершенно не важно, как он зовется, рай, ад, чистилище или даже Вальхалла, для меня разницы никакой, потому что я хочу жить, но не в своем мире технического прогресса, а в мире, где есть магия и где я смогу стать магом. Наивно, правда, но вот только, это была моя мечта всю сознательную жизнь, обладать силой. Я даже готов стать оборотнем или вампиром, не говоря уже о том, чтобы превратиться в демона. При всех их недостатках и слабостях, как и репутации, но, увы, в моем мире таковых нет, или они слишком хорошо скрываются, что в моем случае одно и то же. Но, кажется, все-таки, тяжело держаться. Но я выдержу, чего бы это ни стоило, ни за что не стану бессознательным сгустком эктоплазмы, или что я сейчас из себя представляю. Ну вот, кажется, началось, умер и сохранил себя, не зря столько лет каждую ночь тренировался, засыпая, еще немного. Но как же трудно. Стоп, сейчас главное не попасться всевозможным ловцам душ, вокруг тьма, тела нет, но есть сознание и есть тьма. Ну вот и проверим, прав ли я был, что всю сознательную жизнь считал себя темным. Тьма есть везде, во всех мирах и измерениях. Она никогда не исчезает, отступая в укромные уголки днем и расцветая в полную силу ночью. Она многолика и безбрежна. Каждый, кто с ней соприкасается, может почувствовать ее мягкую, прохладную, спокойную силу, услышать ее шепоток в ушах, ощутить странную расслабленность в теле, легкость движений, и необычное, но такое сладкое легкое, будто бы после встречи с любимой, пошатывание разума. А сейчас мне нужно стать ее частью, раствориться в этом многогранном потоке, самому стать ручейком мрака, главное, чтобы потом удалось отделиться, но уже в нужном мне мире. Ощущение ее силы, нежно обволакивающей, то, что сейчас заменяло мне тело, подобно прохладному густому воздуху, накрыло все мое естество. Миг, длинный в бесконечность. Нужно скорее принимать решение, пока ей еще интересен ничтожный смертный, отчаянно воззвавший и открывший свою душу. Надежда. Кто-то сказал, будто бы все, что может быть измыслено человеческим разумом, где-то обязательно существует. А значит, в бесконечности населенных миров можно найти и те, что были описаны земными авторами. Надеюсь, что это действительно так. Вот сейчас и проверим, где я, в вытрезвителе. К черту подробности, город какой. Классика отечественного кино. Глава 1. Получилось. Хотя вернее будет сказать, что пока только наполовину, полный магии мир, совсем другие ощущения, в сравнении с землей. Но нельзя расслабляться, нужно найти реципиента и быстро. Я хоть и необычный дух, а прошедший слияние с тьмой, но сомневаюсь, что сильно похож на тех демонов, что обычно вселяются в людей. Так что искать и в темпе. Полет не был чем-то сложным, даже проще, чем во сне, но вот поиск. Не говоря уже о том, что восприятие реальности кардинально отличалось от привычного мне, так и любой встречный не подходил. Идеально найти тело без души, но еще живое или только умершее, желательно без серьезных травм. Про магические способности я уже и не говорю, маги естественно не подходили, ибо нефиг всяким мелким полтергейстам нападать на серьезных людей, ну или не людей, тут таких тоже много. В города также лучше не соваться, кто их знает, какие тут в ходу амулеты, или еще какая защита установлена. Мало ли, может тут чары от вторжения всевозможных демонов, на городских стенах обычное дело и меня при контакте банально развеет, что-то не хочется проверять. Так что ищем по дорогам, разбойники они вечно и присутствуют во всех мирах и государствах. Просто в более цивилизованном обществе они зачастую называются гаишниками или таможенниками и оружие в дело пускают реже, предпочитая отбирать имущество, полагаясь на законы. Ну и само собой у них всегда есть жертвы. И вполне возможно, что среди тех или других может быть нужный мне реципиент. Поиски заняли несколько часов. Это я как думаю, на самом деле духу сложно следить за временем, тем более что я двигался с огромной скоростью, фактически за секунды преодолевая расстояние между городками и деревнями. Разбойников я видел, не раз и не два, но, увы, среди них и их жертв не было подходящих мне реципиентов. Жертвами я, кстати, называю не только тех, кто уже попал в засаду, таких было мало, но и тех, кто в ближайшее время попадет. Ближайшее время я, естественно, определял по собственным субъективным ощущениям. Нужный мне человек, с некоторыми магическими способностями, но совершенно неразвитыми, был в составе небольшого купеческого обоза, или каравана, не знаю как правильно. В общем, пара купцов, десяток охранников, и еще около 20 обозников, не спеша двигались по широкой, лесной, грунтовой дороге. Нужный мне человек, судя по рисунку ауры, был сыном одного из купцов. Здоровенный детина, но не в смысле мышечной массы, а в смысле объема живота, да и признаков отягощенности интеллектом, на его лице, тоже не наблюдалось. Жаль, конечно, что приходится вселиться в такого индивидуума, но я не в том положении, чтобы привередничать, так что, увы, ничего не поделать. Да и не уверен я, что, в случае чего, смогу одолеть сильный разум, тем более, находясь на его территории, скорее уж будет наоборот. Все закончилось быстро, разбойнички, напавшие на купцов, были вооружены луками и самострелами, хоть стреляли они, мягко говоря, не очень, но учитывая то, что караван был, классически, заблокирован с двух сторон упавшими деревьями, и никто из разбойников не горел желанием подставляться под мечи охраны, у купцов шансов было немного. Это только в книгах разбойники с дубинами, очертя голову, лезут на мечи, а тут никто по-дурацки умирать не хотел, как и соревноваться в фехтовании с профессиональными наемниками. Всех банально засыпали стрелами, не помогли ни щиты, ни телеги, как и немногочисленные арбалеты охраны. Сами разбойники, потеряв едва ли десяток от ответных выстрелов, вышли только тогда, когда упал последний охранник, да и тогда действовали вполне разумно и по одному добивать не подходили, мало ли что. Мой клиент умер в самом начале, пробитое насквозь горло не способствует продолжению жизнедеятельности. Кстати, очень интересно было наблюдать выход души из тела. Прозрачные силуэты людей поднимались от упавших тел и бывало не сразу понимали, что они мертвы, а только после того, как несколько стрел беспрепятственно проходили сквозь них. Тогда души начинали вести себя по-разному, одни что-то кричали, падая на колени, другие впадали в апатию, а третьи со злостью пытались нападать на своих убийц, но естественно безрезультатно. Меня они почему-то не видели, даже если я находился вплотную, хотя разговаривать или касаться их я не пытался. Более того, оказалось, что в момент смерти из людей извергалось просто огромное количество энергии, и к моему немалому удивлению выяснилось, что я могу эту энергию поглощать. Приятная неожиданность, но все же, духом я оставаться не собираюсь, однако это не значит, что надо упускать дармовую силу. Обчистив трупы, разбойники свалили их во враг, расположенный в стороне от дороги, слегка присыпали землей и закидали ветками. Видимо, хищников тут не водилось, или разбойникам было на них плевать, потому как все равно бы раскопали. Однако, все это для меня значения уже не имело, никакого. Насытившись разлитой вокруг энергией умерших, я, не став дожидаться того, что будет происходить с душами, залез в тело купеческого сынишки. Будь я опытным магом, то скорее всего постарался бы его как-то подготовить, но опыта у меня было совсем мало, так что приходилось полагаться на импровизацию. Боль навалилась сразу, отчаяние и ужас плоти, которая не хочет умирать, но уже почти мертва, мозг уже умер без доступа кислорода, но остальные клетки в организме пока живы, хоть и агонизируют. Зачем нужен кислород? Зачем мы дышим? Кислород нужен для химической реакции в клетках и выделения энергии. Что может сделать дух для того, чтобы оживить тело? Что делают демоны в таких случаях? И почему некоторые магические существа могут не дышать? Я задавался этими вопросами еще в своем мире. На мой взгляд, ответ прост. Преобразовать магическую или духовную энергию в ту, которая нужна для жизни тела, и все. Или напитать клетки до отказа жизненной энергией. Хотя это только временное решение, лишенные своих привычных функций, клетки в таком случае либо изменятся под действием жизненной энергии, либо атрофируются. Но я что-то отвлекся, сейчас главное закрепиться в теле, а размышления о природе бытия следует отложить на потом. Закрепить свою душу в новом теле оказалось непросто, тело отчаянно сопротивлялось, отторгая инородную сущность. Подозреваю, что после пребывания частью великой тьмы, природа моей души сильно изменилась, недаром же остальные души меня даже не видели, да и раньше, вряд ли она походила на душу реципиента, но, как бы то ни было, мне все же удалось достичь желаемого, хотя, увы, это только увеличило яркость и интенсивность негативных ощущений, к счастью, мне удалось от них отстраниться, и воспринимать как бы со стороны, ну вот и настала самая важная часть действа, ох, если бы я только мог сейчас вздохнуть. Попытка будет только одна, и если я совершу ошибку, то скорее всего стану обычным живым мертвецом, зомби, упырем или еще какой гадостью, однако мне это будет уже безразлично, потому как разум я потеряю точно, но тянуть время однозначно нет смысла, с каждым мгновением проведенным в умирающем теле мои силы иссякают, а вместе с ними и шансы на успех, да, верно говорят, что перед смертью не надышишься, но, к счастью, я этот этап уже проходил. Мысленно глубоко вздохнув и волевым усилием подавив нахлынувшие переживания, я всем своим существом потянулся к великой тьме. Спасибо ей. Теперь, когда я побывал частичкой этой великой силы, я знал, как ее правильно позвать, чтобы она услышала. Мгновение превратилось в вечность, и она пришла. Прохладная, успокаивающая волна накрыла мое сознание, я вновь стал частью этого бесконечного, многогранного потока, малой крупинкой, отголоском мысли в бескрайнем океане предвечной силы. По мне скользнул мимолетный взгляд, по душе прокатился легкий укол дрожи от невидимой улыбки, и спустя очередной, бесконечный миг, словно дуновение прохладного ветерка в знойный день, в меня начал вливаться ручеек силы. Тело начало стремительно меняться, наращивалась мышечная масса, перестраивался скелет, изменялась структура клеток, тело полностью меняло свою природу, а вместе с ним менялась и моя душа, энергетические оболочки, ответственные за жизненную, духовную и магическую энергии, энергоузлы и структура, пронизывающие все это, сети энергоканалов. Все это происходило без малейшего участия с моей стороны, тьма сама прекрасно знала, что нужно делать, у нее было много детей, в бесконечных просторах Вселенной, и в одного из них она сейчас меня и превращала. Все, что я мог делать, это только наблюдать и запоминать. Но в какой-то момент, сознание начало меня покидать, и все, что я успел сделать, до момента, когда оно полностью померкло, это послать волну благодарности той, кто сейчас давал мне второе рождение. Очнулся я от того, что меня кто-то грыз, вернее пытался, так как прогрызть мою кожу у него категорически не получалось. Это оказался волк, обычный серый волк. Вокруг их было еще десяток. Когда я встал волку, это, по-видимому, очень не понравилось, и он, оскалившись, зарычал. Меня сразу окружили, только двигались хвостатые как-то медленно, я бы даже сказал слишком медленно, как в замедленной съемке. Пока меня окружали, я пытался разобраться с тем, кем же я стал, бежать смысла не имело, ночью в лесу от стаи не убежать, по крайней мере человеку. А не человеку, которым я сейчас стал, убегать скорее всего просто не нужно. Первичный осмотр показал, что на купеческого сына я не походил абсолютно, так как одежды на мне не было, разбойнички постарались, рассмотреть все можно было в подробностях. Ни одной жировой складки, что было естественно, первыми тратились ресурсы самого организма, волос на теле тоже не наблюдалось, кроме головы, изменилась структура кожи, став более плотной, да и само тело сильно отличалось. Купеческий сын хоть и был больше похож на пивную бочку, но при этом имел довольно большой рост, почти под 2 метра, в то время как я сейчас был чуть выше 1,70 м, да и вообще тело выглядело лет на 16-17, лица я, правда, своего видеть не мог, но почему-то был уверен, что и оно выглядит не старше. А вот с мускулатурой мне повезло, нет, конечно, атлетической фигуры, как и валуноподобных мышц, у меня не наличествовало, но для тех же 17 лет я был очень хорошо развит, причем развиты были абсолютно все мышцы, даже те, о существовании которых я даже не подозревал. Сейчас я это очень хорошо ощущал, просто поразительно, насколько четко и ярко можно чувствовать свое тело. Пока я занимался диагностикой организма, волки решились напасть, первый прыгнул со спины, прыжок я почувствовал, и в этот же момент и так двигавшиеся в замедленном темпе серые, вообще замерли. Хотя, наверное, правильнее будет сказать, что они то, как раз, двигались с нормальной скоростью, а вот мое тело значительно ускорилось, вместе с восприятием. Хэм-эм-эм, похоже, я знаю, в кого меня превратили. Вот сейчас и проверим, насколько я прав. Слегка сдвинувшись в сторону, пропуская волка мимо, и дождавшись, пока он окажется достаточно близко, я ударил в его череп кулаком. Да, это я погорячился. Мой кулак, почти не встречая сопротивления, прошел насквозь. Ощущение было таким, как будто ударился всей дури в кремовый торт. Эффект был примерно тот же. Осколки черепа, смешанные с кровью и мозгом волка, оросили весь овраг, забрызгав и без того не блиставшие чистотой мое новое тело. Ну хоть что-то хорошее в том, что одежды нет. Пробормотал я себе под нос, при этом отметив, что голос изменился, стал выше и приобрел какие-то металлические нотки. Хвостатые мой оптимизм не разделили, и бросились на меня уже всей стаей, а может, это они еще тогда бросились, просто для меня время тянулось иначе. В общем, дальше я уже был осторожен, оказывается, на тех скоростях, на которых я двигался, можно было черепа даже пальцами проламывать, да и просто физически я мог кости ломать как карандаши. Правда, пока я экспериментировал, меня все же достали, но волчьи клыки только немного сдирали верхний слой кожи и почти не доставляли неудобств. Отпускать я никого не стал и всех соответственно убил, заодно и крови хлебнул. Догадка подтвердилась, я стал вампиром. Сбылась мечта идиота, да и жажду я чувствовал с того момента, как очнулся, хотя на описанную в литературе жажду это было совсем не похоже. Я просто сильно хотел пить, и кровь помогла, хотя пить все еще хотелось, но уже не так сильно. Волчья кровь, к слову, была почти безвкусной, но когда я пил, чувствовал, как заживают ссадины и царапины, а резервы магической энергии потихоньку наполняются, правда, очень медленно. Пребывание духом, безусловно, пошло мне на пользу, теперь видеть и чувствовать магическую энергию я мог так же легко и естественно, как дышать. К сожалению, по ощущениям, мои резервы магической энергии совершенно пусты, похоже, перестройка организма поглотила все, что только можно. И мне, видимо, очень повезло, что сейчас ночь, днем я бы не то что перебить, даже отбиться, скорее всего, не смог бы от этой стаи. Если, конечно, сказки про светобоязнь вампиров не врут. Осматривать трупы караванщиков я не стал, все равно бессмысленно, они так же, как и я, были раздеты догола, не говоря уже о сохранности каких-то иных вещей. Прекрасно видя в темноте, найти лагерь разбойников было несложно, да и бег по ночному лесу был очень приятен. Что могут обычные люди, ночью в лесу, против вампира? Пусть он и скороспелый, и его никто никогда не учил диверсионной работе. Ответ: ничего. Часовые умерли, даже не заметив этого, потом их участь постигла и остальной лагерь. Тут я обнаружил еще одну особенность организма: передвижение в ускоренном темпе, или это можно назвать боевой режим. Хэм-эм, не знаю, судя по тем описаниям, которые я читал, у меня не хватает отросших когтей, да и тело не претерпело никаких изменений. Так что, либо книги врали, либо я принадлежу к виду, который не трансформирует свое тело в бою, а может, я просто еще не умею этого делать, но не суть важно. Так вот, использование увеличенной скорости требовало много энергии, причем не магической или жизненной в чистом виде, а скорее физической, не знаю, как выразиться точнее. Тело после первых пары разбойников едва не отказалось слушаться, усталость навалилась просто непереносимым грузом, и я самым глупым образом упал. Я тот дурак в этом темпе от оврага, где проснулся, до самого лагеря бежал и, похоже, серьезно подорвал возможности своего тела. К счастью, разбойник, которого я убил, был рядом. А что должен делать вампир при истощении? Правильно, выпить крови. Вот я и выпил. Уже на третьем глотке руки перестали конвульсивно дергаться, и я уже мог управлять ими без особого напряжения воли, да и жажда, которую я все еще ощущал, наконец полностью прошла. Дальше я был уже более осторожен и пил понемногу от каждого следующего разбойника, Помню, читал теорию, что пить смешанную кровь нескольких доноров гораздо полезнее, чем то же количество, но от одного. Похоже, теория не врала. Правда там была, что таким образом любой низший вампир может быстро подняться до высшего. Не знаю, что-то не верится, но вот то, что усталость как рукой сняло, это да. Даже больше, тело энергия так и переполняла, принося настоящую эйфорию. Однако от ночи осталось всего треть. Я это очень отчетливо чувствовал. Уж не знаю как, а значит следовало поторопиться. Главаря или атамана, опять же как их тут называют, не имею понятия. Я во время зачистки лагеря не трогал, вот теперь и предстояло познакомиться с ним поближе. Не могу сказать, что перебить разбойников удалось легко и тихо, все-таки до настоящих мастеров ночной охоты мне было как до луны пешком, ну может и не так далеко, я все-таки вампир, но дилетантский уровень чувствуется. Так что осложнения были, но не фатальные, меня все-таки пару раз задели, но разбойничьи клинки оставляли на коже только неглубокие царапины, которые почти сразу заживали. Однако куда чаще, приверженцы великой общечеловеческой идеи все отобрать и поделить, не успевали даже вскрикнуть, не говоря о том, чтобы достать меня мечом. Ночью, в лесу, при затушенных кострах, да я сразу озаботился, когда ничего не видно даже в метре от себя, если ты не мастер клинка, или ветеран российских частей спецназначения, то ничего противопоставить вампиру не сможешь. Атаман тоже не смог, хотя пытался. Сильный человек, опытный и с развитым чутьем на опасность, другой бы держать в подчинении три десятка головорезов просто бы не мог. Разглядывать я его, однако, не собирался. Если раньше я всех сначала убивал, а уже потом пил кровь, то тут поступил наоборот. Сломал руки и впился в шею. До этого я делал глоток два, но тут я начал именно пить, вытягивая все, что только можно, подключив и свою духовную составляющую, пытаясь повторить то же, что делал во время смертей караванщиков, да и несколько раньше, когда поглощал разлитую вокруг энергию. Естественно, никто и никогда не учил меня проводить диаблери, все, что я знал об этом ритуале, я почерпнул из книг, которые вообще-то сложно назвать правдоподобным источником даже с большой натяжкой. Согласно оной информации, диаблери происходит, когда вампир выпивает не только кровь жертвы, но и ее душу. Таким образом, значительно увеличивая собственную силу и развивая личные способности, вампир, который хочет совершить диаблери, должен сперва выпить всю кровь жертвы. После этого он должен продолжать пить, пока не выпьет душу своей жертвы. Тут, видимо, есть еще какой-то психологические и магические моменты, но, увы, мне не неизвестны. После этого тело жертвы моментально распадается, теоретически. Этот процесс не из самых легких и приятных. Вампира, который уже начал процесс с диаблери, легко атаковать. Он полностью концентрируется на борьбе со своей жертвой. Если он хоть на малейший момент прервется, то душа жертвы может вырваться. Для того, чтобы совершить диаблери, вампир должен пить кровь напрямую из своей жертвы без перерыва. Кровь не может быть сохранена на потом, для дальнейшего употребления. Кроме того, жертва может быть выпита только одним диаболистом. Как ни странно, у меня получилось. Я понял это в тот самый момент, когда мои энергоканалы едва не разорвало отхлынувшие в них силы. Большая часть моих энергоканалов была неиспользуемой, энергия через них не текла. Даже после того, как я выпил крови трех десятков разбойников и пил кровь главаря, были задействованы только основные пути, более мелкие оставались сухими и как бы спящими. Но в тот момент, когда я поглотил душу, абсолютно все энергоканалы в теле и ауре оказались переполнены. Они едва выдерживали вливающуюся в них энергию, с трудом успевая распределять ее. Сухие и спящие каналы резко включались в общую сеть, и это было больно. Нет, не так очень-очень больно. Какая там эйфория после диаблери, это была агония. Все тело, а главное сама моя душа, изнывали от нестерпимого жара. Сознание плыло и стремилось угаснуть. Удерживать его удавалось только неимоверным усилием воли. С трудом осознавая, что делаю, и едва контролируя тело, я стащил в угол шалаша все, до чего мог дотянуться, лег и завалил себя, последним как-то умудрился взгромоздить сверху труп главаря разбойников, который почему-то остался целым и только сильно высох. Удивиться этому я уже не успел, сознание затопило тьма, и я отключился. Так, чеснок мы съели. Кто-нибудь знает, капуста на вампиров действует. Блейд. Глава 2. Очнулся я после захода солнца, все тело болело, но к уже знакомой боли от перенасыщения, добавилась еще и вялость, как после теплового или солнечного удара. Видимо, моих мер предосторожности не хватило и меня успело слегка поджарить. Ох, не врали книжки, не врали, солнышко оно действует, еще как действует. Чтоб его, прямых солнечных лучей в шалаше быть не могло, но и рассеянных хватило, на то, чтобы полностью опустошить мой магический резерв и добавить несколько ожогов. Похоже, если бы вчера я не совершил диаблери, то сегодня представлял бы из себя компактную кучку пепла. С другой стороны, если бы я его не совершил, у меня было бы еще часа три, на то, чтобы найти место для дневного сна. Но все же утверждать, что мои страдания были напрасны, нельзя. Теперь я обладал хоть и немного поврежденной, но зато полностью активной сетью энергоканалов, которые сейчас ощутимо болели, как мышцы после долгой тренировки. С каждой минутой мое состояние улучшалось, боль постепенно уходила и мыслить я уже мог вполне трезво. Следовало не терять время и начать собирать трофеи. Нет никаких гарантий, что я перебил всю банду, вполне возможно, что какая-то часть может находиться и в другом месте. Ночью они вряд ли придут, а вот на следующий день мне здесь задерживаться никак больше нельзя. С горем пополам, но все-таки встав, закопался я вчера, надо сказать, качественно и как только умудрился. Вот же вопрос, я провел осмотр тела атамана. Труп как труп, сухой, костлявый, того бугая, каким он был при жизни, напоминает слабо, однако и на кучку праха совсем не похож. Скорее на мумию, только не в бинтах, а во вполне добротной, местами даже очень качественной и, судя по всему, дорогой одежде, которая теперь была ему очевидно велика. А какой из этого следует вывод? Да вообще-то много их выводов можно сделать. Как самый очевидный и правдоподобный, земные книги нагло врали. Ну, второй вариант, что состояние тела жертвы, по завершении ритуала, зависит от набора личных свойств диаболиста. Может такое быть? Вполне. И как третий вариант, оно же зависит от свойств жертвы. Короче, мы имеем не прах и не пепел, а скелет обтянутой кожей, надо бы голову отрубить, а то еще поднимется какой-нибудь пакостью, да и остальным разбойничкам тоже, ну мало ли. Пока собирал трофеи и проводил профилактические работы с телами, думал: итак, каковы мои цели? Очевидные и приоритетные. Выжить и стать сильнее. Что нужно для выживания? Найти безопасное место и не привлекать к себе лишнего внимания. С пропитанием вопрос отдельный. Неясно, как часто мне нужно пить кровь и как долго я могу сдерживать жажду. Также нужно выяснить, могу ли я есть обычную пищу. Потому как сейчас, даже несмотря на ожоги, жажды да и голода я не чувствовал, что несколько странно. Шок? Вполне возможно. Так, а что нужно для обретения силы? Учитель, вернее учителя. Вроде бы просто, но где найти мага, который согласится меня учить, да и учителя по фехтованию тоже. Я уже и не говорю про такую экзотику, как учитель-вампир. Если я прав, относительно места, куда попал, то в этом мире вампиры кардинально от меня отличаются, и научить меня пользоваться моими способностями не смогут. В общем, подведя итоги, первоочередная задача — найти безопасное убежище недалеко от человеческого жилья. Нужно изучить язык, понять, где я нахожусь и какова тут политическая и религиозная обстановка, особенно религиозная. Не хотелось бы угодить в средневековый мир с процветающей инквизицией и толпами всевозможных борцов за вселенское добро и счастье, путем очищения душ человеческих от греховности бытия и оков плоти. Ну, а потом уже можно будет думать, как решать остальные проблемы. В конце концов, рядом с каким-нибудь городом можно будет какое-то время кормиться за счет городского дна и всевозможных криминальных элементов, особенно если не наглеть и заметать следы. Однако тут тоже всегда остается проблема охранных амулетов и иных способов обнаружения потусторонних, и не очень, нарушителей. Также, смотря на события прошедшей ночи, мои успехи можно объяснить только благословением самой тьмы. Уж слишком топорно я действовал, и слишком удачно все складывалось. Возможно, я был прав, и ей тут скучно, потому как если это тот мир, куда я хотел попасть, то тут попросту нет темных. Как такое возможно? Да вот как-то, судя по тому, что я читал, тут даже боги делятся не как во всех нормальных мирах на темных и светлых, а на богов порядка и хаоса. Бог хаоса. Это же надо такой маразм придумать, все равно что плотоядная корова, или нет, пустынная рыба. Абсолютно несовместимые понятия, все боги естественные враги хаоса, а тут вот оказывается, что рыба не только может жить в пустыне, да еще и песочком питается. Единственным серьезным проявлением тьмы в этом мире можно считать некромантию, хотя и она тут какая-то ущербная, С одной стороны существуют могучие личи, во многом превосходящие обычных магов, но с другой вся иная нежить вполне успешно уничтожается обычным оружием и магией. Что за мир? Ну если я прав и нигде не напортачил, то это Талеил или Тарил, как только не измывались над названием переводчики. Однако проверить это я смогу только тогда, когда по меньшей мере изучу хоть какой-то из местных языков. Разобрав трофей, я выбрал себе более-менее приличные кожаные штаны и куртку, а также сапоги моего размера, хоть и весьма поношенные. Нашелся и плащ из плотной ткани с капюшоном и что-то вроде рубашки, отбирал по принципу наибольшей чистоты. В средневековом мире с гигиеной вообще плохо, это только на Древней Руси за собой следили, а в просвещенной Европе, считай, до 19 столетия даже аристократы раз в год мылись, да и читать хорошо, если один из тысячи умел. Одно слово — дикари. А этот мир, судя по форме оружия и фасону одежды, на средневековую Европу очень похож. Выбрал себе также меч, пару кинжалов, кольчугу, наручи и поножи. Пришлось попотеть все это одевая, попутно освежая в памяти великий и могучий. Были некоторые проблемы с размерами, так как я был несколько худоват, несмотря даже на мышечную массу, но ничего, справился, как-то подогнал, даже сумел ограничиться каким-то десятком проклятий. С деньгами было проще, их было много, что неудивительно после удачного налета, в основном была медь, но и серебряных монет набралось прилично, на пару килограмм точно. И вот еще развенчание очередной легенды: серебро не вызывало никакой аллергической реакции или ожогов, да из чего бы, не потомок я Иуда Искариота, и проклятия соответственно на мне нет и быть не может. Золотых было всего 13, хорошее число как раз для меня. Распихав деньги в несколько мешочков и засунув их в самую прочную на вид торбу, я занялся дегустацией пищевых запасов разбойников. Немного пожевав вяленого мяса, с чем-то отдаленно напоминавшим хлебную лепешку, и убедившись, что рвотных позывов не возникает, хотя вкус был к ним располагающим, а также что вкусовые рецепторы у меня гораздо чувствительнее человеческих, я запихал себе в мешок еще немного мяса, пару фляг с водой, или это называется бурдюки, что-то не очень похоже. В общем, не знаю, таких конструкций я раньше не встречал. Я покинул гостеприимный лагерь. Следующая неделя прошла спокойно, ночью я искал место для дневного отдыха, именно отдыха, в спячку я не впадал и даже вялости никакой не было, при условии, конечно, что удавалось найти место, куда не проникает дневной свет, ну или самому оборудовать. Также я узнал, что могу переносить открытый солнечный свет, это было тяжело и больно, но терпимо, правда ожоги потом заживали медленно, но все равно значительно быстрее, чем у человека. Укутавшись в плащ и замотав лицо, я мог довольно долго находиться под солнцем, по крайней мере в лесу, хотя мои силы и скорость страдали, ощущения были как будто стоишь под потоком очень горячего и сухого воздуха и при этом на плечах несешь неподъемную тяжесть. Травмы же в мою первую дневку, скорее всего, были вызваны моим бессознательным состоянием. Я выяснил, что ожоги, когда ты сознательно выходишь на солнце и терпишь боль, пытаясь противодействовать, значительно меньше, чем когда отвлекаешься, то есть даже не умея пользоваться своей энергетикой, я мог избежать сильных проблем, просто прилагая волевое усилие. Однако в тот раз, в лагере, без контроля сознания моя энергия тратилась на регенерацию, вместо защиты, отсюда и значительно больший расход энергии. Проведя несколько опытов, я обнаружил, что у меня было два вида регенерации. Физический, когда на регенерацию идут запасы самого тела, то есть обычное деление клеток, происходящее в ускоренном темпе. Плюс энергетический, когда на восстановление тратилась магическая энергия и клетки формировались из нее, просто невероятный процесс. Оба этих вида регенерации были друг с другом не связаны и при этом оба были управляемыми. Я мог по желанию оставить на неограниченное время кровоточить любую царапину, которая в ином случае зажила бы в течение нескольких мгновений. В принципе, регенерация солнечных ожогов много энергии не требовала, хотя и протекала довольно медленно, но учитывая, что поджаривался я тогда больше 10 часов, нет ничего удивительного, что истратил весь магический запас. Вероятно, солнечное излучение, может быть даже и правда ультрафиолетовое, прежде всего повреждает внутреннюю энергетическую структуру, а ожоги на теле являются только следствием этих повреждений. Отсюда следует два вывода. Первый, что энергетика вампира очень сильно связана с физическим телом, вернее, состояние тела напрямую зависит от состояния энергетики. И второй вывод, что с течением времени влияние света на меня будет падать, Думаю, несколько десятилетий мне все же придется избегать солнечного света, но рано или поздно моя энергетическая структура достаточно упрочнится, чтобы игнорировать его воздействие. А с учетом возможности Диаблири, это может произойти и раньше. Кстати говоря, скорость регенерации можно было увеличить, увеличив затраты энергии, но тут была своя сложность. Для ускорения заживления в два раза, мне требовалось потратить в 4 раза больше энергии, а дальше этот разрыв только увеличивался. Что касается восполнения запасов магической энергии, то не обязательно было пить кровь разумных, можно было обойтись и животными, хотя, конечно, давали они значительно меньше. Еще я отметил одну странность: за эту неделю я ни разу не ощутил жажды, а ту, которую чувствовал, вполне утолял обычной водой. Правда, животными я тоже питался, может, в этом дело. А еще со мной случился казус: на 3-й день блуждания по лесу, я почувствовал очень знакомые каждому человеку позывы к удовлетворению естественных потребностей организма. Сперва я даже растерялся и как истукан простоял 2 минуты, пока до меня не дошло, какой же я дурак. Да, а с чего я собственно взял, что вампирам не надо ходить в туалет? Ну да, ел я сейчас значительно меньше, чем обычно. На то были причины. Во-первых, хоть я всегда и умел готовить, но делал это в основном на кухне, и даже выезжая на природу, у меня были такие простые вещи, как котелок, пищевая фольга, или на худой конец шампуры. Более того, освежевывать тушки меня никто и никогда не учил, да и само по себе мясо, даже поджаренное, без наличия хоть каких-то приправ к аппетиту не располагает. Во-вторых, кровь гораздо лучше и быстрее восстанавливала силы и, как я подозревал, была куда полезнее для моего организма. Ну да, только вот необходимость ходить в туалет, и особенно по-большому, была для меня весьма неприятной. Что-то сильно сомневаюсь, что в этом мире существует такое понятие, как туалетная бумага. Вот оно, прямое разлагающее воздействие цивилизации. Еще каких-то 30 лет назад ни у кого в нашей стране таких проблем просто не могло возникнуть. А тут на тебе, городской житель, стыдно. К концу недели я наконец нашел подходящее место для создания временной базы, хотя это, пожалуй, слишком гордое название. Большой холм в 3 человеческих роста, под которым было скальное основание. До этого я уже пару раз натыкался на похожие места, но все они были либо сплошь из мягкого грунта, да и местность там была не очень приятной. Полночи ушло на выкапывание пещеры. В минус шло то, что инструментов у меня не было. В плюс, что я был сильнее человека минимум в 10 раз примерно, так как сравнить было ни с кем, но камень я мог крошить руками, не с легкостью, но мог, а также наличие телекинеза, которое позволяло быстро избавляться от лишнего грунта. За навыки его использования спасибо моим тренировкам во сне и неделе лесной практики. Как же я был рад, когда обнаружил, что могу его использовать. Хорошо, что меня в тот момент никто не видел, а то стыдно. Пещерка получилась небольшая, всего 3 метра в глубину, но этого хватило. К утру завалил вход лапником и впервые с момента появления в этом мире нормально заснул и даже видел какие-то сны, что-то про институты и экзамены, ужас. Следует отметить, что использование телекинеза требует скорее физического напряжения, нежели магического, по крайней мере магическая энергия на него не тратится, а вот физическая усталость появляется. Следующая неделя была посвящена расширению жилплощади. Мне удалось вырубить себе еще 3 комнаты и порядочно углубиться в скалу. А также, я выкорчевал несколько деревьев перед входом в пещеру. Пилы и топора у меня, конечно, не было, но телекинезом, как оказалось, работать с деревом можно ничуть не хуже. Вот на полянке перед входом в пещеру я сейчас и расположился. Прохладный ночной воздух приятно обдувал оголенный торс. Работа сильно выматывала, особенно использование телекинеза, но, к счастью, псионические способности оказались подвержены тренировкам. Таким образом, я сперва копал и вытаскивал скальную породу, используя только псионические силы, до тех пор, пока голова не начинала гудеть от напряжения. Потом я начинал рыть руками. Выглядело это примерно так: я бил кулаками в скалу до тех пор, пока под ногами не образуется солидная горка гравия и голова не перестанет гудеть. Потом все повторялось. Сперва очистка телекинезом, потом несколько телекинетических ударов и опять кулаки. Это может показаться бредом, но нанося удар с доступной мне скоростью и силой, я даже не получал ссадин, а если такое и случалось, то они все равно зарастали практически мгновенно. Таким образом, я получал сильные псионические нагрузки, и хоть как-то ставил удар, потому как физическая сила и скорость удара, это, конечно, хорошо, но и бить правильно надо уметь, глупость, конечно, но что еще делать, деревья зачастую и одного настоящего удара не выдерживали. Заниматься с мечом я счел бессмысленным, потому как не знал ни одного правильного приема, который можно отрабатывать в одиночестве, да и вообще ни одного не знал, не учитывать же весь тот бред, который по телевизору гоняют. Научусь еще какой-нибудь ахинее, в реальном бою бесполезной, так переучивайся потом. Приближение волка я почувствовал давно, я уже мог при желании чувствовать живых существ в радиусе примерно от 100 до 200 метров, мелкие животные были фоном, на который я почти перестал обращать внимание, а вот крупных замечал сразу, как только они пересекали 200-метровый рубеж. Хищники чувствовали запах крови, ну да, должен же я чем-то питаться, вот и сейчас у пещеры лежал обескровленный труп оленя, ну и мясо с него я слегка обрезал. Обычно в таких случаях я просто посылал псионические импульсы и отпугивал зверя, все равно как только мясо начнет портиться, оттащу подальше от пещеры, но сейчас решил не спешить, волк был явно болен, приглядевшись я понял, что у него сломана задняя лапа, точно выгнали из стаи. Я потянулся к его мыслям, или скорее к эмоциям, потому как в мыслях у животных я почти не разбирался. Странное чувство, хорошо, что проявлялась у меня эта способность постепенно, а не рывком, иначе я мог бы и захлебнуться в какофонии, издаваемых обитателями леса, примитивных эмоций. Волк был очень голоден и слаб, а также напуган. Из обрывков витающих у него в голове образов, складывалась примерно следующая картина. Он знал, что тут живет какой-то страшный двуногий, его это пугало, но запах свежего мяса был очень притягателен. Покружив вокруг минут 5, он все же решился выглянуть на поляну. Я все это время лежал на земле и любовался звездами, попутно наблюдая за хвостатым гостем. Когда волк выглянул на поляну, я слегка поднял голову и встретился с ним глазами. Не знаю, как это можно описать, это был первый раз, когда я в полной мере проник в чужое сознание. Память волка была своеобразной, но от этого не менее информативной. Я увидел все и то, как он сломал ногу на охоте, и то, как после этого покинул стаю, и охотничьи угодья его прежней стаи, и все охоты, через которые он прошел. Вся жизнь волка промелькнула у меня перед глазами, это было необычно и странно. А потом я сам, не очень осознавая, что делаю, каким-то образом разрешил ему взять мою добычу. Волк был удивлен произошедшим, пожалуй, не меньше, чем я, но его эмоции меня уже мало волновали, я занялся осмыслением полученной информации. Повседневная волчья жизнь была мне безинтересна, а вот вытащить из этого малопонятного для человеческого разума объема полезную информацию стоило. Спустя примерно час мне удалось наскрести какие-никакие знания географии и обзавестись опытом лесного охотника. Волки, конечно, больше всего ориентируются на запах, но и у меня обоняние было значительно острее человеческого, а если не забывать, что обычным охотничьим оружием я пользоваться не умел, да и вообще никаким не умел, и был вынужден использовать только свои руки и ноги, полученные знания были весьма полезны. Когда я все же оторвался от самокопания, обнаружил, что волчара, наевшись, никуда уходить не собирался и терпеливо ждет, когда я обращу на него свое внимание. Теперь его мышление было мне более-менее понятно, хотя все еще выглядело весьма странным. Он знал, что долго не проживет, вот и ждал, что я как самый сильный решу его судьбу. Хмм, странная позиция, или это я, может, чего не понял, хотя нет, бродящие у него в голове мысли можно было интерпретировать только так. «Хочешь вылечить ногу?» – задал я вопрос, одновременно голосом и мыслью. Уж не знаю, почему меня вдруг потянуло на добрые дела. Может, от одиночества устал, удивлен, но хочет. Будет больно, предупредил я. Волнуется, но согласен. Ну что ж, иди сюда, будем лечить. Спустя полчаса, во время которых мы в два голоса соревновались в выражении своих эмоций от процесса и отношению ко вселенной в частности. Нет, животного языка я не узнал и мысли волка не подсматривал, но эмоциональный окрас рыков соответствовал. Шина была наконец наложена и кость зафиксирована правильно. Это я надеюсь, что правильно, ибо ветеринарных не заканчивал. С чувством выполненного долга, я отправился спать в глубины пещеры, предварительно наказав волку днем меня не трогать и дальше второй комнаты в пещеру не залезать. Спустя месяц, и еще две выдолбленные комнаты, я решил устроить вылазку. Серый уже поправился, но по-прежнему появлялся рядом с пещерой, хотя нерегулярно. Целью вылазки было поймать разбойника и наконец выучить местный язык. К памятной дороге, у которой почил купеческий караван, я вышел через 5 дней. Поиск разбойников, однако, затянулся на неделю. День я пережидал следующим образом. Находил ровный участок земли, и телекинезом поднимал слой в 20-30 сантиметров высотой, метр шириной и 2 длинной, ложился в получившуюся яму и накрывал себя этим слоем. Получился этакий импровизированный гроб. Опять же телекинезом создавал отверстие для дыхания. Насекомые меня не волновали. Во-первых, поле трансформы я им был не интересен. Во-вторых, я постоянно поддерживал вокруг тела псионический кокон, который защищал меня как от физических воздействий, так и от лишней грязи. Ну и в-третьих, мне было сложно представить членистоногого, который сможет повредить мой кожный покров. Новая ватага разбойников была меньше предыдущей и явно хуже вооружена. По крайней мере, луки были далеко не у всех. Устраивать бойню, как в прошлый раз, я не стал. Просто подкараулил одного помоложе, и оглушив псионическим импульсом, этот прием я больше месяца отрабатывал на различных животных и птицах, утащил в лес. Дорога до моей пещеры заняла на этот раз 2 дня, бег по лесу в ускоренном режиме с грузом на спине, то еще развлечение. Хорошо, хоть погода стояла пасмурная и кроны деревьев хорошо защищали от солнечных лучей. За прошедший месяц я стал гораздо выносливее, и за 2 суток мне пришлось восстанавливать силы, выпивая животных всего 3 раза. Мой клиент эти 2 дня тоже в сознание не приходил, вернее, его никто туда не пускал. Еще чего не хватало, вот доберемся до пещеры, там и поговорим. Допрос затянулся на 13 дней, все это время разбойничка приходилось кормить. Хорошо, хоть отхожее место заранее оборудовал. Звали его Элов, и был он до недавнего времени простым крестьянином. Зарезал какого-то соседа в пьяной драке, вот и подался в разбойники. Хорошо все-таки, что я псионик, хотя, насколько я знаю, все вампиры владеют псионическими способностями в той или иной степени, но у меня они появились сразу после трансформы, а ведь могли и 20 лет не проявляться. Даже не представляю, как лингвисты справляются, впервые встретив новый язык, хотя им проще, они же на знании языков специализируются. А я вот, не обладая возможностью услышать чужие мысли, мог и 2 месяца, и 2 года провозиться. Вот как понять, он название показываемой тобой вещи говорит или посылает. Вот то-то же, уу, сколько раз я благодарил великую тьму за то, что она сделала меня таким правильным вампиром. И даже вроде как ответ получил, только от этого ответа я минут на 10 забыл, как дышать. А она то только полюбопытствовала, что это ее единственный сын в этом мире так расшумелся, совершенно неожиданно коснулась моего сознания и сразу исчезла, выдав некую эманацию. Уж даже не знаю, мысли ли еще что, которую можно было интерпретировать как хихиканье. Я когда осознал, что это было именно хихиканье, опять забыл, что надо дышать, и уже минут 20 простоял столбом, пока голова мутнеть не начала от недостатка кислорода. Так вот, возвращаясь к полученной информации, лес, в котором я находился, назывался Сторожевым, и был он расположен на восточном краю пустыни Анаурок. Та дорога, у которой я и поймал Элофа, была единственной проходящей через этот лес, по крайней мере единственной крупной, и была расположена в самой южной части леса. Дальше на юг, лес упирался в горную цепь с символическим названием «Пастырь пустыни», в которой ранее находилось дворфское государство Титиамар, сейчас захваченное орками. К востоку от пастыря располагалась земля Долин, огромный регион, состоящий из нескольких десятков долин, каждая из которых была самостоятельным государством, но при этом все они подчиняются некоему совету долин, в который каждая долина посылает по представителю. Получается этакая феодальная демократия. Как это работает, хоть убейте, не понимаю. Вдобавок, там же расположен гигантский лес Кармантер, минимум, раза в 4 более сторожевого. Когда-то в этом лесу обитали эльфы, но большая их часть давно уплыла на запад. Привет дедушке Толкину, тут тоже коренные эльфийские острова, или даже целый архипелаг. Алов, ясное дело, точно не знал, он и понятия то такого не ведал, тоже располагался на западе. На данный момент, великая некогда империя светлых эльфов и цитадель древней магии, перестала существовать. Теперь там можно встретить только, разве что, банды орков и гоблинов. Главное же сокровище Кармантера, это колоссальные руины Мивдраннера, древнего многоярусного мегаполиса, где, согласно легендам, в мире и согласии жили эльфы, дварфы и люди. Реальность наверняка была несколько иной, но сейчас уже не докопаешься. Ближайшими ко мне были долина Кинжала, что находилось прямо на торговом тракте, проходившем через лес и долина теней, расположенная к югу-востоку и граничащая с Кармантерским лесом. Долина теней была примечательна еще и тем, что там с давних пор проживал Эльминстер, величайший, сильнейший и знаменитейший маг Тарила, избранный мистер богини магии, и тот, с кем не горели желанием связываться даже боги. Вот такая у мужика репутация, а возраст, по слухам, чуть ли не за 1000 лет. Когда я узнал об этом моменте, мне как-то сразу поплохело. Я, конечно, находился в более чем сотне километров от границы долины теней, но все равно подобное соседство было, мягко говоря, неприятно. На восток от сторожевого леса, примерно в паре сотен километров, располагалось Лунное море, большое пресноводное озеро. В большинстве из окружающих его городов процветала работорговля, коррупция и страшные культы, со всеми сопутствующими атрибутами, как то жертвоприношения и кровавые оргии. Еще дальше, на восточном побережье Лунного моря, располагались горы свинцового блеска, за которыми в свою очередь находились земли Васы и Дамары, о которых Алов только слышал, и то краем уха. Ситуация вырисовывалась, прямо скажем, невеселая. Запад и юг были для меня закрыты и могли рассматриваться только как извращенные способы самоубийства, и что-то подсказывает мне, что смерть в пустыне будет менее болезненна, чем встреча с, упаси великий мрак, Эльминстером. Это все, конечно, разыгравшаяся паранойя, но в любом случае до определенного момента мне следует обходить места обитания подобных фигур, по широкой дуге, так сказать, во избежание. Как-то не хочется возвращаться в мертвое состояние, хотя в нем тоже есть свои плюсы. На север тоже не было смысла идти, сперва сотни километров сторожевого леса, еще неизвестно, живут ли тут эльфы, а потом горы и опять пустыня, при этом никаких крупных поселений или государств, только где-то уж совсем в северных горах, вроде как, живут орки и другие им подобные существа. Можно было двинуться на восток и добраться до прибрежных городов, теоретически там можно было бы устроиться, не опасаясь натолкнуться на каких-нибудь паладинов или иных борцов со злом. Но длинный путь по безлесой равнине, да еще через земли сперва долины Кинжала, а потом какой-то долины Теша, вызывал опасения. Был еще один вариант – направиться в Тириамар и попытаться устроиться среди орков, или отправиться в Кармантер, а конкретно в руины Мивдраннера, но по здравому размышлению я решил, что это будет бессмысленно, даже если допустить, что я найду некую библиотеку древнего мага, что, в общем, вполне вероятно, так как среди эльфов каждый пятый маг, то я банально ничего не смогу прочитать. Нет, в Мивдраннер имеет смысл отправляться только тогда, когда я получу хоть какое-то маломальски серьезное магическое образование, и никак не раньше. Да и о ловушках забывать нельзя, в подобном месте, по определению, каждый камень опаснее сотни орков. Все следовало очень хорошо обдумать, а по-хорошему словить еще парочку языков или просто кого-то расспросить. Только если с языками все ясно, то обычные собеседники не предвиделись. На 15-ю ночь я решил устроить себе еще одно диаблери, все равно отпускать Алафа было нельзя, да и за те грешки, что он успел совершить, ему так и так виселица грозила. На этот раз все прошло даже как-то обыденно, с наступлением ночи Алаф был диаблирован, и я действительно почувствовал эйфорию, только вот никакого помутнения рассудка или тем более безумия. Аля всех убью один останусь, и мне море по колено не было, только истома во всем теле, как после хорошей тренировки, а также приятное напряжение в энергоканалах. Взвесив все за и против, я таки решил, что для меня будет лучше двинуться в сторону Тириамара. Во-первых, он находится гораздо ближе Лунного моря, во-вторых, вероятность напороться среди орков на какого-то сильного мага или пересечься с одной из гильдий убийц или воровским кланом, значительно, если не на несколько порядков, ниже. Да и есть надежда, что отнесутся орки к вампиру проще, чем обычные люди. Есть, конечно, и свои минусы, учителя нормального там тоже не найти, но сейчас меня больше волновал вопрос выживания, а основам меня любой орковский шаман обучить сможет. Приходя незваным в гости, лучше сначала постучаться в дверь прикладом автомата. Народная мудрость, глава 3. Сборы не заняли много времени, напоследок закрыв вход в пещеру своей импровизированной дверью из лапника и ветвей, а также дополнительно ее закрепив, я отправился в путь. Ничего примечательного во время пути не случилось, тракт я пересек на 5-ю ночь, разбойников или купеческих караванов не наблюдалось. Кстати, отметил интересный факт, сразу после диаблери, моя чувствительность к солнечному свету увеличилась чуть ли не в 3 раза, но уже спустя 2 суток восстановилась на прежний уровень. А еще спустя трое суток уменьшилось, хотя проверять насколько, у меня не было ни желания, ни возможности. Однако это очень удачно совпало с выходом из леса. После тракта лес тянулся всего 10 километров, и сразу после выхода из него начинались предгорья. Где-то недалеко должен был находиться вход в Териамарские копи. Агас час, 3 дня по округе ползал, сапоги совсем развалились, и все равно нашел случайно, никогда не догадаетесь как, по запаху. Пригодились таки навыки, позаимствованные у травмированного волка. Следовало с самого начала так поступить. Запашок от пещер распространялся весьма колоритный. Орки и гоблины, что теперь жили в Териамаре, похоже, с понятием мытья вообще знакомы не были. Но тут мои привычки сработали против меня. Живя в лесу, я сознательно притуплял и блокировал свое обоняние, доводя его до обычного человеческого уровня чувствительности, вот и поплатился. На следующую ночь после нахождения входа, был захвачен гоблин и проведен сеанс активного допроса. Общий язык, который я выучил в прошлый раз, гоблин знал плохо, однако это не помешало налаживанию контакта. Процесс изучения языка, путем потрошения памяти, в этот раз был до смешного прост. Гоблинский язык вообще оказался на диво приземленным и злым, не предназначенным для выражения сложных чувств или мыслей. В наречии гоблинов существовало более 100 слов, обозначавших убийство и ненависть, но в нем не было ни одного, которым можно было бы выразить более сложные эмоции, например, сострадание. Термин, которым гоблины обозначали дружбу, скорее можно было бы истолковать как временный военный союз или служба более сильному гоблину. Даже стало несколько страшно от мысли, что придется жить в столь миролюбивом обществе. Хотя, с другой стороны, именно за этим я сюда и шел. Тут, кстати, случился еще один казус. Оказывается, глаза у меня имели весьма специфическую окраску. Белки глаз, которые, вроде как, по определению должны быть белыми, ну или красными, чего только про вампиров не писали, у меня были антрацитово-черные. Радужка же, в прямом смысле, сияла рубиново-красным. Хорошо хоть зрачок нормальный, черный и круглый, а то у меня уже опасения возникли. Вот так и представил себе, что побрел я по тракту к Лунному морю, захожу в первую попавшуюся деревеньку, а меня на вилы, не разбираясь. И ведь селяне были бы правы, с таким цветом глаз, разве что демоны разгуливают, или кто-то близкий к ним по природе, и тут либо бежать, либо на вилы. Вот и порадуешься, что решил поинтересоваться, с чего это гоблин так панически истерит. А ведь Иолов, помнится, шарахался, правда, мне вначале было не до его душевных терзаний, а потом он пообвыкся, да и я успокоение стимулировал. Как говорится, картина маслом, воображение сразу нарисовало сюжет, где я хожу от одной деревни к другой и силюсь понять, что это на меня все бросаются, только завидев. Приступ гомерического хохота продолжался минут 10 с небольшими перерывами, после чего героическим усилием воли был задавлен, а допрос продолжен. Для подготовки к проникновению мне понадобилось 2 суток, и еще 4 гоблина, но с горем пополам мне удалось сносно освоить гоблинский и немного орковский, а также составить примерную картину местной политической ситуации. Итак, в крепости обитало что-то около 10 орковских племен и вроде как столько же гоблинских. Гоблины находились тут на состоянии прислуги и чернорабочих, если не сказать рабов. Каждому орковскому племени прислуживало свое гоблинское, племена постоянно грызлись между собой, хотя до открытого противостояния не доходило. Самым сильным и главным было племя Харушак, возглавлял которое целый король. Он и король носил прозаичное и веское имя Гарык. По словам гоблинов, здоровенный орк, ходили также упорные слухи, что он наполовину огр. Его племя действительно было большим. По словам гоблинов, в него входило никак не меньше 900 орков, а то и больше, хотя с числительными коротышки были не в ладах. А также наличествовало пара десятков агров. Эти были личной гвардией Гарыга и, собственно, основной причиной прочности его власти. Самым маленьким племенем было племя Равшей, возглавлял его вождь Гар, а также шаман Рунг. Будучи самым малочисленным и слабым, у него даже своих гоблинов не было. Таким племя стало при прежнем вожде. Во время очередного выяснения отношений между племенами, Равшеев сильно укоротили, тогда же был убит и прежний вождь. Произошло это лет 10 назад. Вот эта цифра и вызвала мой пристальный интерес. Как так получилось, что за 10 лет самое слабое и малочисленное племя никто не добил и не поглотил? Оказалось, дело в шамане. Шаманы у орков, как правило, это те же жрецы или священники, В общем, проводники воли орковских богов в основном Груунша, одноглазого верховного орковского божества. Рунг же был не столько религиозным фанатиком, сколько именно шаманом в полном смысле этого слова. Он был одним из немногих, кто полагался не на молитвы Грууншу, а на силу духов, часть из которых была обычными мелкими духами из различных планов бытия, а часть были порабощенные им души умерших и обитателей нижних планов. Связываться с ним никому особо не хотелось, это было весьма чревато тем, что душа рискнувшего присоединиться к другим неудачникам в коммунальной квартире, именуемой шаманский бубен, ну или посох, уж не знаю, что конкретно в качестве тюрьмы использует Рунг. Сам же Рунг не горел желанием переходить в другие племена, главным он там стать все равно не сможет. Культ Груунша одноглазого у орков был очень силен, а быть на побегушках у кого-то другого ему не позволяла гордость. Так, собственно, и жили. Равшеев особо не трогали, занимаясь собственной грызней, да и сами они лезть в драку не спешили, видимо, прекрасно осознавая свое положение.